Еще немного и мы пройдем опасный участок. А-а-а-у-у-у!» Громко завопила выскочившая из-за стен толпа дикарей, азартно махая дротиками и дубинками, ринувшись догонять наш караван. Все обратили внимание именно туда, и лишь я продолжал следить за тем, что творится спереди. Словно из-под земли медленно поднялось шесть плотных фигур с такой же наемничьей экипировкой, как и у наших бойцов. Одна фигура светловолосая, остальные типичные темные горцы, резко выдвинувшиеся вперед и дружно метнувшие в меня по одному дротику. Кавабайнова они запросто превратили в решето, но я и так был на взводе. Помогая себе жгутами силы, резко сместился в сторону. Вскидываю лук и отправляю первую стрелу в полет, за ней сразу же вторую и третью, снова смещаясь вбок от новой партии прилетевших дротиков. Краем глаза замечаю, как медленно заваливаются три тела. «А-а-а!» — заорали остальные, кидая по последнему дротику и бросившись на меня в рукопашную. Еще три стрелы отправлены в полет, две цели поражены, а последний здоровый светловолосый мужик несется ко мне, раскрутив в руке черный клинок и пластая им воздух перед собой, пытаясь сбивать стрелы. «А-а-а!» Его громкий крик больно бьет по ушам. Пока нас еще разделяет расстояние, мечу в него одну стрелу за другой. Отчетливо вижу попадание, но стрелы просто отскакивают от него, не причиняя вреда. Часть стрел он действительно сносил быстро мелькавшим клинком, остальные же отводила его невидимая защита. Четкое попадание в глаз, затем в лоб, все без толку. Он летит ко мне словно с мощной реактивной струей из пылающей задницы. Его крик вибрирует окружающее пространство, начисто подавляя желание сопротивляться. Рефлекторно хватаю последнюю стрелу из опустевшего колчана, отправляя ее в полет. Яркая вспышка бьет по глазам, успеваю сместиться в бок, пропуская несущееся по инерции тело. Крик резко обрывается, а просвистевший около головы клинок прочищает затуманенные мозги. Отбросив лук, выхватываю свой меч, разворачиваясь на месте. Но драться больше ни с кем, мой противник упал на землю, выронив из руки оружие. Песок у его головы быстро окрашивается темной кровью. С другой стороны каравана вроде бы тоже все благополучно закончилось. Заметно поредевшая толпа дикарей стремительно удирает к спасительным стенам, оставив на песке сухого речного русла множество пронзенных дротиками тел. Но и в наших рядах зияют отчетливые бреши. Долго стоял на одном месте с обнаженным клинком в руке. Нараставшее чувство опасности окончательно схлынуло, но я до сих пор пребывал в заметном ступоре, ожидая новой атаки. И лишь тихо подошедший сотник Лок вывел меня из него. «Ты цел?» — спросил он на языке диких горцев, легонько толкая меня в плечо. «Почти!» — помотал головой, наконец-то убирая клинок в ножны. «Кто это вообще был?» Моя рука протянулась в сторону поверженного последней стрелой тела. Вместе с сотником мы подошли к распростертому на земле противнику. Я попал ему в голову. При падении он обломал древко, застрявшее в черепе, стрелы с двух сторон. Сотник перевернул убитого мужика на спину, присаживаясь перед ним на корточки, и только сейчас я отметил подчеркнутую чистоту одежды трупа, как и у наших купцов. Явный представитель имперской окраины, хотя от наших мужиков заметно отличавшийся более утонченными чертами лица. Около 30 лет, борода и волосы подстрижены явно не ножом, как у некоторых. Руки чистые, без характерных для всех бойцов мозолей. На голове знакомый венец, зубы ровные и белые, словно у него искусственная фарфоровая челюсть. Тоже присел рядом, более внимательно осматривая и ощупывая убитого. «Даже не могу сказать», — задумчиво ответил Лок. «Рискну подумать на жителя имперского ядра, за каким-то чудом оказавшегося столь далеко от родных мест и сколотившего здесь банду из твоих соплеменников. У него полная форма и пояс. Они твои по праву единственного победителя», — шепотом добавил он, перейдя на общий язык, ибо в языке горцев некоторые слова отсутствовали. «Собери трофеи со своих противников, а самое ценное с этого тела всегда держи при себе и никому не показывай. Позже мы еще поговорим», — появился далеко не самый приятный вопрос, — тихо заметил он, поднимаясь с корточек и направляясь в сторону суеты у вставшего каравана. «Я поднялся и осмотрелся. У нас, походу, минус пара бойцов и еще трое легко ранены. Плохо. Купцы и их обслуга уцелели, телеги с ящерами, что странно, тоже. Дикари метали дротики только в нас, желая сохранить ценное имущество. А тягловый ящер — реальная ценность». Светило наконец-то закатилось за край далекого леса в стороне гор и стало прохладнее. «Скоро наступит темнота, а мы стоим тут посреди широкого русла на виду у городских стен. Нужно скорее собирать трофеи и двигаться дальше к более удачному для стоянки месту. А ведь на ком-то еще висит и ночное дежурство. Да, карманы у поверженных моими стрелами тел отсутствовали, как и отсутствовало что-либо ценное, кроме дротиков со вполне годными бронзовыми наконечниками и ребристыми бронзовыми палицами. Доспехи тоже подойдут для продажи. Собрал все, включая собственные стрелы, бросив лишние на нашу общую телегу. Напавшая на меня шестерка шустриков устроила засаду в заранее откопанной ямке, где я нашел достаточно удобный компактный заплечный мешок с протухшими съестными припасами и бурдюк вонючего напитка. Выкинув противные объедки, сложил в мешок все трофеи со светловолосого типа. Взяв в руки его черный клинок, сразу же ощутил сильный обжигающий холод рукояти. Примерно таким же был амулет богини, после того, как я одолел карлика-колдуна. Направив силу в руку, попытался пропихнуть ее дальше в клинок, и это мне почти удалось. Холод остался прежним, но теперь я мог орудовать этим клинком почти как своим. Вот только он оказался заметно тяжелее и как-то странно реагировал на движение руки, словно нарушая законы инерции. Ладно, с ним позже разберусь. Между тем суета у телег улеглась. Трофеи с дикарей собрали, раненых перевязали, тела погибших товарищей подобрали для погребального костра. Но все это уже будет завтра. Пока небо еще позволяет видеть, куда наступает нога, нужно найти место для стоянки. Караван двигался, и в наступившей темноте в свете редких масляных ламп лишь я один все хорошо видел. Ну, может, сотник и купцы с венцами на головах тоже видели, кто их знает. Они здесь раньше бывали, потому спешили занять окруженные стеной развалины маленького поселения на берегу пересохшей реки, сильно надеясь, что они до сих пор пустуют. К счастью, так и оказалось. Меня отправили вперед разведать, я внимательно осмотрел и обнюхал руины, вернувшись порадовать сильно уставший народ приятными известиями. Нам придется провести не только одну ночь, тела погибших нужно сжечь, да и выстроить новый охранный порядок с учетом заметного сокращения числа наемников. А ведь за нами следом могут пожаловать оставшиеся в развалинах города дикари или кто-то еще подвалить с недобрыми намерениями. Все тихо, ко мне сзади подошел сотник Лок, когда в лагере уже все заснули, присаживаясь рядом на высокий обрыв крутого берега. Под нами раскинулось широкое сухое русло, а ведь когда-то в нем текли мощные воды. Подкрался сотник реально бесшумно, но чутье предупредило о его приближении, когда он только покинул круг стен, направившись в моем направлении. «Тихо», — ответил ему нормальным голосом, добавив, «кроме нас двоих все спят, ты это чувствуешь?» В его голосе хорошо заметны нотки изумления. «Сколько же в тебе скрытых талантов?» «Достаточно, но хотелось бы большего», — расплывчато ответил ему на риторический вопрос. «Все, чем я сейчас владею, доступно абсолютно любому человеку, если он займется целенаправленным развитием способностей с раннего детства, догадываюсь». Вздохнул сотник. «В имперском ядре существуют семейные кланы с тайными техниками раннего развития детей. Кто-то пытается воссоздать утраченные с ушедшими богами техники личного вознесения и на имперской периферии. Но ты ведь явно не из них, да?» Ему очень хотелось услышать правдивый ответ, каким бы он ни был. «Там, откуда я родом, слабый человек, всего лишь деликатесная еда. Соседи, знаешь ли, были весьма специфические. Мастерству их владения тайной силой могу только позавидовать. Однако со мной у них вышла изрядная промашка, а вот моим бывшим соплеменникам так не повезло». Долгая многозначительная пауза. «Мне сложно судить о достижениях людей где-то в далеких от родных гор краях», продолжил я разговор через некоторое время. «Пока же замечаю вокруг только жалких, глупых и ленивых слабаков. Лишь избранные личности заслуживают моего искреннего уважения». Судя по вздоху разочарования, Лок ждал от меня совсем другого ответа. «Ладно, ты имеешь полное право молчать о семейном наследии, сотник понял меня явно по-своему. Сейчас же возник связанный с крайней стычкой серьезный вопрос. Уж не скажу как именно, но тебе удалось повергнуть защищенного магическими вещами бойца, взяв с его тела ценные трофеи. По чести те трофеи принадлежат тебе, но против этого выступают правила нашей гильдии». Несказанно обрадовал он меня. «Да неужели?» – выразил в голосе весь свой скепсис. «Именно так», – снова вздохнул сотник. «Пока ты числишься только кандидатом и не заслужил полного доверия, то все подобные случайные приобретения должны передаваться в гильдию. Вдруг ты откажешься вступать, принося присягу верности наемника, и пойдешь прямиком в разбойники. От подобных моментов мы должны защищаться». Его голос стал подчеркнуто строгим. «За трофей тебе выплатят положенную денежную компенсацию, гораздо меньшую, чем те трофеи реально стоят, и начислит сколько-то пунктов личного рейтинга. Как непосредственный командир отряда на контракте я должен строго проводить правила своей гильдии, но сомневаешься в самой возможности это осуществить в моем персональном случае». Закончил я мысль за него. «Верно», — подтвердил Лок. «Хоть мой защитный пояс сейчас полностью заряжен, но я уже не один раз видел тебя в реальном бою. Даже если и смогу одолеть, это не останется без серьезных последствий. Заряд силы ведь в поясе ограничен, а подзарядить его смогу только в конечной точке нашего маршрута. Подло нападать со спины или попытаться убить во время сна, с подобной идеей явно не ко мне», — твердо заявил он. «Остается только договариваться. Я, естественно, легко промолчу в гильдии, пропустив неудобный момент в обязательном отчете по закрытию контакта. Но твоего противника и твои подвиги заметили купцы, и вот они точно поделятся наблюдениями со своей гильдией, а та обязательно передаст их нашей. Это обычная практика взаимного контроля, но есть какой-то иной, более устраивающий всех выход. Уже догадался, куда он клонит?» «Есть», — задумчиво произнес сотник. «Щедрое подношение». «Насколько щедрое? Раз он завел об этом разговор, значит, считает меня вполне состоятельным товарищем. Твой клинок выкован из настоящей черной бронзы настоящим мастером. Раз на нем не остается даже следа после рассекающих прочные кости ящеров ударов, и при этом ты активно применяешь внутреннюю силу, иначе бы клинок часто застревал. Именно такой проверкой обычно раскрывают очень похожие на подлинники подделки», — озвучил он свои наблюдения и сделанные на их основе весьма точные выводы. «Подобные клинки крайне высоко ценятся элитой нашей гильдии, так как благодаря им удается быстро разряжать защиту разбойников-силачей. 3-4 пропущенных ими удара по защите, и они спешат скрыться с глаз долой. Обычной палицей или кистенем их устанешь колотить. Похожий меч был и у твоего противника, но он уже относится к числу старых магических артефактов. Владеть ими способны лишь считанные единицы. Я вот его и в руки-то взять не смогу, а ты, видел, вполне уверенно размахивал им. Купцы его тоже видели. Потому если ты отдашь мне свой первый клинок, а я тайно передам его знакомому клерку, то наша гильдия не заметит всего остального. Более того, мне не придется искать еще двоих знакомых членов гильдии для получения личных рекомендаций потенциальному кандидату. Ты быстрее получишь заветный шейный платок без всех должных проверок и обязательных экзаменов. Даже присягу сможешь пропустить, хоть мне это сильно не по душе. Но опять же, я видел тебя в деле. Вряд ли ты найдешь интерес в дорожном разбое. Мелковато это для тебя. Разве только твой личный рейтинг будет мал, победа над противником с магической защитой в зачет не войдет». Я надолго задумался над поступившим предложением. Судя по тону голоса сотника, он говорил вполне откровенно. Если и приврал где, то самую малость. Хотелось посмотреть те самые правила, на которые он ссылался, но они вполне логичны и обоснованы. Отдавать клинок жалко, но отдавать его нужно, чтобы сохранить нечто гораздо более ценное и избежать совершенно неизбежного в таком случае конфликта. Мне ведь хочется увидеть настоящую цивилизацию, воспользовавшись ее благами, а не постоянно скрываться от нее в лесах вместе с голодными ящерами. К тому же с магическими трофеями еще нужно разобраться. Передам тебе клинок перед тем, как мы окончательно завершим контракт сопровождения, — выставил устраивающие меня условия, добавив: «Еще потребуются услуги того, кто сможет оживить для меня те трофеи. Пока же от них мало толку. Там, где мы расстанемся с купцами, такой человек есть. Я к нему пару раз лично обращался, и он оказывал кое-какие услуги нашей гильдии», — порадовал меня Лок. «Берет он за работу дорого, зато держит язык на крепкой привязи. Ведь принудительная смена владельца любой магической вещи по закону должна быть санкционирована уполномоченным должностным лицом. В нашем случае, самим бургомистром города. На получение его согласия у тебя денег точно не хватит. Больше никому обратиться?» Известие откровенно печалило, ибо имело весьма отчетливый скверный душок. «Можно попытаться провести через нашу гильдию. Для постоянных членов есть услуга привязки добытых в бою трофеев, но по итогу ты отдашь куда больше, нежели решив все дело частным образом, Почему-то его ответ оказался вполне ожидаемым. Уж очень все развитые цивилизации похожи. Коррупция поразила все общество снизу доверху. И тут люди живут скорее по блатным понятиям, нежели по закону. Придется как-то вписываться в систему, хочешь ты того или нет. На этом моменте наш разговор завершился, сотник отправился в лагерь спать, а я продолжил нести бессменное ночное дежурство. Хватало свободного времени обдумать возникшую ситуацию и попрактиковаться в работе трофейным клинком. На полноценную замену моему собственному он пока еще не годится, хоть и пропускает через себя силу, но как-то странно, рывками и с заметными задержками. Плюс галлюцинации момента инерции. Полного доверия к нему нет. Проверил и другие трофеи, подавая в них силу из источника. Надевал венец на голову, пристраивая его таким же образом, как и остальные пользователи магических вещей. Венец силу в себя охотно втягивал, но единственный замеченный эффект его воздействия – сильная мигрень. Все плохо, одним словом, отложим в мешок до посещения толкового специалиста. Очередной день прошел в относительном спокойствии. Нас изредка тревожили разведчики-дикарей, выглядывая из-за укрытий на большом отдалении. Собираться большой толпой и идти в решительную атаку они опасались. Или у городских стен полегли самые наглые и отчаянные смельчаки. Сотник снова тренировал народ действовать разомкнутым строем и слаженно работать парами. Все старательно разучивали исполнение новых команд, и только я один поплевывал с высокого зубца сохранившиеся стены берегового поселения, изнывая от жары. Даже броню с себя скинул, одевшись в простую хорошо проветриваемую одежду. Но и ветерок тут тоже слабенький, окреп только после полудня, быстро высушивая выступавший пот. К вечеру все наемники лежали пластом, даже принимавшая участие в тренировках наравне со всеми остальными троица легкораненых. Впереди опасный путь, где, по словам сотника, к ящерам прибавятся еще и разбойники. Хочется верить, что не столь многочисленные, как напавшая на нас толпа дикарей. На вечерних посиделках после плотного ужина сотник начал рассказывать про гильдейские правила, которые всем кандидатам нужно хорошо знать. Правил много буквально на каждый случай, и все они исключительно важны, ибо наниматели могут подать в гильдию жалобу, если посчитают, что действия охраны нанесли им какой-то ущерб, стребовав с нее компенсацию, а уже гильдия решит, как восполнить потери за счет провинившихся. Снижают рейтинги, увеличивают стоимость обязательной страховки или вовсе могут забрать в залог личное имущество. Обычно основную ответственность несет командир отряда, десятник или сотник, но и рядовым бойцам требуется четко знать свои права и обязанности, ибо уже командир может сделать их крайними при разборе конфликтной ситуации. Более того, командир имеет право наказывать подчиненных по собственному усмотрению вплоть до изгнания из отряда отдельных бойцов посредине маршрута. В некоторых местах это равносильно казни. Все видели, сколько продержится одиночка против группы лесных ящеров, и все почему-то дружно посмотрели в мою сторону. А я что, сижу тут в сторонке от всех, вполуха слушая разговоры, я же вроде бы общий язык едва понимаю, и вполглаза наблюдаю за округой. Чувства тоже широко раскинул. Как же без этого? Народ уже обсуждает за моей спиной о том, как мне столь многое удается. Даже пробовали взять в руки и натянуть мой лук, когда я как бы спал. С закономерным фиаско, понятно. Уважать меня после больше не стали, зато стали больше опасаться. Мне, понятно, на их уважение наплевать, в свой узкий круг наемничьего братства постороннего дикаря хрен кто пустит, пусть он и на голову превосходит всех остальных. После еще одной ночевки на прежнем месте караван с рассветом двинулся в путь. У нас уже остро обозначился дефицит воды. Если для людей пока хватало скверного питья в бурдюках, то тягловым ящерам приходилось терпеть. Твари они очень неприхотливые, однако и у них есть предел стойкости. К счастью, уже в половине дневного перехода в русле появилась первая вода из сохранившегося бурного притока в пару метров шириной. Около него хватало следов человеческой деятельности, прогоревшие кострища, покосившиеся постройки из палок и камней, но все они были старыми и давно покинутыми. Разве только вездесущие ящеры попытались накинуться, народ им даже обрадовался, с радостными криками утыкав дротиками с приличного расстояния. Я наблюдал за избиением зубастых младенцев с приличного отдаления, ранее выдвинувшись в разведывательный обход потенциально опасного места. Короткий дневной привал, и караван движется дальше. Теперь мы шли около одного берега. Вода мешала закладывать петли, дабы удалиться от потенциально опасных пологих участков, откуда всегда может последовать неожиданное нападение. Но мы явно выбрали свой лимит неприятностей. Следующая серьезная стычка с группой из 7 крупных ящеров произошла только на 6-й день пути. Тогда и мне пришлось пострелять из лука, и даже проверить новый клинок в деле. Он меня сильно разочаровал, так как изображал собой простую дубину из темного металла, но при моей силе, ящеру и ее вполне хватило, чтобы откинуть хвост. Событий было мало. Жара, духота и медленное продвижение вперед. Хорошо хоть тут отсутствуют всякие слепни и оводы, иначе бы точно зажрали. В этом мире, похоже, вообще нет мелких кровососов. Эволюции просто ни за что было зацепиться для их появления. Шкуры ящеров прокусить абсолютно нереально, там сверло нужно. Мелкие лесные зверьки тоже хорошо укрыты плотным подшерстком от подлых покушений. А люди в этом мире поздние пришельцы. Возможно, всех кровососов и других кусачих паразитов целенаправленно извели хозяйничавшие здесь в прошлом боги. С них станется. Но сам факт отсутствия мелкой кусачей пакости меня несказанно радовал. Сотник Лок на привалах стал больше рассказывать о типичной жизни наемников. Пыльные дороги, алчные разбойники, жадные купцы, романтика. Я периодически отмечал, как он приукрашал отдельные эпизоды, и когда рассказывал откровенные страшилки. Ему хотелось создать для всех нас притягательный образ наемничьей жизни с яркими, острыми и опасными моментами, которые все же возможно благополучно пережить, получив много опыта и удовольствия. Дороги перетерпеть, разбойников одолеть, а купцов перехитрить. Еще запомнилась его лекция про магические вещи. При приеме в гильдию кандидат с полученными от уважаемых членов личными рекомендациями должен сдать экзамены. Один как раз напрямую касается этой темы. Что можно сказать? Я был сильно разочарован. Да, существует эффективная защита практически от всего опасного, но где средства магического нападения? Ага, есть какие-то перчатки. Они могут временно парализовать противника, если у того отсутствует магическая защита. А если она в наличии, то итог противостояния решит исключительно умение махать холодным оружием и пользоваться обычным деревянным щитом. Кто первым истощит защиту противника, тот и победил. Странно, да, хотя нет, есть и еще что-то особенное, о чем почему-то лучше не упоминать в суе. Так называемые дальнобой. Они парализуют жертву с большого расстояния, но опять же бессильны против магической защиты. Мысленно отнес подобное оружие к категории чисто охотничьего. Весьма эффективно против лесных ящеров, но серьезный противник только посмеется над тобой, подойдя ближе и зарядив тяжелой палицей прямо в лоб. Хотя стоит запомнить, вдруг информация когда-то пригодится. Начинались все магические вещи с уже виденного всеми на головах купцов и сотника венца. Именно он позволяет управлять остальными. Венцов много разновидностей. Гражданские, специальные для городской стражи или еще военные. Бывалым наемникам стоит обратить самое пристальное внимание именно на последние, хотя для большинства остальных хватит и самых простых. Лишь бы защитный пояс в комплекте работал. Пояса, естественно, тоже различались. Какие-то варианты заряжаются силой самостоятельно, другие требовали вставки в специальные кармашки внешних накопителей силы или применения особых зарядных амулетов. Наемнику нужен только венец и пояс, без остального можно вполне обойтись. Полный комплект магической формы прекрасно заменял всю остальную одежду, позволял изменять ее внешний вид и обеспечивал высокий комфорт. Останавливало желающих ее обрести только высокая цена. И опять же возникала проблема совместимости формы с имевшимся на голове венцом. Этих сильно ограниченных знаний вполне достаточно для сдачи первого вступительного экзамена. Мне хотелось узнать больше, но сотник все время был чем-то занят. Тревожить его ночной сон я постеснялся. Купцы куда-то сильно торопились, заметно взвинтив темп движения каравана, заодно сократив и время дневных стоянок. Хорошо хоть погода радовала, палящее светило после полудня обычно закрывала плотная облачность. Где-то далеко в стороне иногда громыхали мощные громовые раскаты. Речное русло постепенно наполнялось водой из многочисленных мелких притоков, теперь мы шли уже по самой кромке берега, а вскоре вышли к очередному разрушенному мосту, свернув на старую каменную дорогу. Близится конец нашего долгого путешествия. Ты в его спине скоро дыру взглядом протрешь, тихо сказал один мой напарник другому. Напарники они, конечно, еще те. Просто им выпала великая честь идти следом за лидером по жребию. Дорога снова пролегла через густые леса, и голодных ящеров здесь стало в избытке. 3-4 атаки группами по 5-6 особей за день вполне обычное дело, и почти всегда именно на авангард, то есть на меня и тех, кто движется следом за мной. Я, конечно, изрядно поднаторел в их истреблении, успеваю откинуть все 4 дротика и только после хватаюсь за клинок, но все равно как бы напарникам периодически перепадает очередной зубастый сюрприз, чтобы постоянно держали себя в тонусе, иначе голову легко откусит. Они тоже уже ученые, потому справляются без потерь, хотя многие получают травмы. Доспехи у них дрянные, да и над проворностью стоит серьезно поработать. Зачем, спрашивается, тупо стоять на пути разогнавшейся рептилии? И даже удачно отоварив ее палицей по зубастой башке, попадаешь под таранный удар. Лесной ящер гораздо тяжелее человека и несется со скоростью резко стартовавшего мотоциклиста. Километров 50 или около того, на мой придирчивый взгляд. Кто-то отделывается лишь легкими царапинами, кому-то когтями раздерут половину бока и переломают руки. Телеги купцов теперь везут дежурных наблюдателей. На что еще годны такие бойцы? Ладно, раны заживут, переломы срастутся. Тут, оказывается, есть весьма эффективные лекарства. Раны заживают прямо на глазах. Пройдет 2-3 дня, и только зарубцевавшиеся шрамы напоминают о досадной оплошности. Жалко, они мало кому добавляют ума. И даже толковые советы сотника на привалах все дружно игнорируют. Ладно, не все. Выделяется в коллективе 4 действительно толковых и серьезно настроенных мужиков. Вот к ним у меня минимум претензий. Боевого опыта им еще набирать и набирать. Зато хорошо виден целеустремленный характер, и мозги работают в правильном направлении. Остальные же, надеюсь, просто случайные люди. До полноценного вступления в гильдию вряд ли дотянут. Еще и рекомендации им придется серьезно поискать. Я бы точно им отказал, да и сотник Лок со мной будет вполне солидарен. Вот из числа таких мутных типов и следовавшая сейчас за мной парочка. Из-за него погиб мой друг детства Теск еще в самой первой стычке с зубастиками, тихо ответил тот, но я уже настроился на подслушивание. Почему он не встал на пути ящера, как требует честь настоящего бойца? Почему не сдох вместо него? Зло прошипел он. Ага, вот и разгадка. Мысленно воскликнул я. Прикрыть собственную неуклюжесть какой-то там честью бойца, весьма оригинальная отмазка. Ты слишком многого хочешь от дикаря. С усмешкой негромко ответил ему первый. Даже если ты расскажешь ему о чести, он лишь посмеется тебе в лицо. И, заметь, именно он идет всегда впереди. Сколько бы ты протянул на его месте? Еще одна тихая усмешка. Справедливости ради скажу, твой друг просто растерялся в опасный момент, потому-то ящер и откусил ему голову. Ты, значит, тоже защищаешь проклятого дикаря? Судя по тону шипения кого-то сейчас хватит удар от острого приступа злобы. От него гораздо больше пользы, чем от тебя, зад, ехидство в голосе просто сочилось. Вот именно, вот именно. Вспомни, что рассказывал сотник про личный рейтинг. Кому запишут победы, тебе или мне? Надейся дальше, бур. Злоба сменилась твердой уверенностью. Лок определенно имеет виды на этого дикаря, потому протащит его в гильдию впереди всех нас. Дикарь его слушает, строго исполняя приказы. Просто идеальный помощник. А нам еще придется совершить минимум 2 опасных ходки бесправными кандидатами. Я хочу уже сейчас получить белый шейный платок, а ты? Вопрос был явно с каким-то скрытым подвохом. Тебя есть годная задумка? В голосе послышалась большая заинтересованность. Иначе бы сейчас промолчал, тихо фыркнул зад. Знаю, как крепко прижать Лока, заставив похлопотать в гильдии за всех нас. Я поговорил с подручными купцов. Они передали им мое предложение. Купцы согласились, ибо так смогут зажать приличную часть оплаты контракта. Нам ведь все равно выплатят крохи, много потеряет только сотник, но он сам виноват. Нужно было раньше думать, кого приглашать в отряд. Но для осуществления задумки дикарь должен сдохнуть до того, как мы войдем в Эш. Ты предлагаешь на него напасть, ударив в спину? Мне даже захотелось развернуться, чтобы увидеть лицо мужика. Столько изумления было в его голосе. Долго раздумывал над этим. Тихий шепот стал еще глуше. Во время следующего нападения ящеров слаженно метнуть дротики туда, куда он обычно смещается, пропуская первого атакующего зубастика. За редким исключением он отскакивает влево и как раз на дистанцию удобного удара клинком. Примерно в 1,5-2 корпуса. Мы сможем, как будто случайно, вполне уверенно проткнуть его бок. Вряд ли он снова увернется. Но меня смущает его броня. Она по виду легкая из тонкой кожи. Бур уже практически согласился с его планом. Слишком уж заманчивой выглядела потенциальная награда. Но дротик ее точно не пробьет, поделился сомнениями Зад. Видел, как проскочивший ящер ударил дикаря когтистой лапой. Нам бы на его месте половину груди разодрало, но на его броне и следа не осталось. Боюсь думать, что у него есть защитный пояс, а броня – это форма. Но где тогда венец? А вторую попытку покушения дикарь вряд ли пропустит. Лучше придумать что-то другое. Видел тут на обочине цветущий липучий кустарник. Бур тоже перешел на шепот, хотя раньше просто тихо говорил. Если выдавить сок из его соцветия и смешать его с синей солью, то получается идеальная отрава. У нее нет ни запаха, ни характерного привкуса. Она прозрачна и требуется всего капля для мучительной смерти от быстро нарастающего удушья. Могу на очередном привале приготовить отраву, но как дать ее дикарю? Он же питается отдельно от всех нас. Оставь эту заботу мне, довольно хмыкнул Зад. Дикарь утром спит, я подолью яд в его бурдюк с водой и заодно полью им его мясо. Все сделаю так, что никто и не заметит. Предвкушавшие легкую победу над глупым дикарем двуногие твари замолкли, выдавая себя только звуками шагов и тихим сопением. Вопрос, что мне с ними теперь делать? Сотника нужно обязательно заранее известить, а дальше действовать по обстановке. Отследить подлого отравителя, когда он полезет в мои вещи, я точно смогу. Специально устроюсь спать поблизости от нашей общей телеги. И пусть кто-то откажется испить заряженной водички, в котлету превращу. Аззад, младший сын весьма известного в определенных кругах смотрящего тайной гильдии попирателей устоев, тихо радовался очередному мелкому успеху. Именно так, мелкому, но достаточно важному. Удалось подсадить на хитрый крючок еще одного будущего наемника и в перспективе члена его личного отряда вразумления состоятельных тугодумов. Отец именно за этим и отправил его в это опасное путешествие. Стоило с гордостью отметить, именно его отец решил посвятить в личную тайну. Старшие братья оказались лишены столь нужных талантов работы с внутренней силой и искусства перевоплощения. Судьба их стать обычными низшими, то есть простыми людьми. Нет, они, конечно, благодаря заботе отца займут высокие и весьма доходные должности в других гильдиях или городских магистратах. Возможно, даже дорастут до должности первых бургомистров, когда освободятся подходящие вакансии. Иногда бывает и такое, но они никогда не узнают настоящего достоинства истинно свободного человека. Человека, стоящего над всеми остальными людьми. Почти над всеми, тут все же нужно отдать тень дани истине. Выше только старшие семьи из имперского ядра, созданные ими объединения и еще отдельные древние маги. Против их интересов тайная гильдия попирателей устоев, конечно, тоже ведет тонкую игру, но обычно старается держаться вне круга пристального внимания и списывая свои проделки на кого-либо другого. Аззад маловато знал о больших делах и большой игре. Отец обещал многое рассказать после его удачного возвращения вместе с пройденной проверкой на профессиональную пригодность. Он должен привести вместе с собой троих подручных из числа вышедших в поход молодых наемников. Хотя бы троих, лучше, больше. Собственно, ради этого достаточно простого, по мнению отца, задание и была собрана гильдией наемников группа перспективных кандидатов. Промашка вышла разве только с сотником, на контракт хотели поставить другого человека, но тут уже настояли купцы. Аслака они знали давно и доверяли ему больше, чем предложенному гильдии отрядному командиру. Именно сотник отделил от остального коллектива четверку самых перспективных бойцов, уделяя им больше внимания, нежели всем остальным. Да и дикаря еще этого проклятого где-то нашел. Сколько сорвалось хороших задумок благодаря ему, уже и считать устал. Но теперь он поплатится за все разом. Его бесславный конец откроет много новых возможностей. Купцы зря надеются зажать весомую часть оплаты контракта, им придется раскошелиться куда больше, если захотят сохранить ото всех настоящую тайну своего главного прибытка. Да, он знает, что они отстегивают долю прибыли тайной гильдии, иначе бы их давно умучили по закону, но и сама гильдия могла оставаться в неведении о том, сколько они реально везут сладкого порошка радости. Ему останется лишь провернуть все так, чтобы получить щедрые откупные, а купцы искали виновников раскрытия их тайны где-то в другом месте. И тут как раз открывается подходящий вариант перевести подозрение на затаившего обиду за ожидаемый инцидент с дикарем сотника Аслака. Крайне редкое метательное оружие дикаря по плану отойдет именно купцам. Те уже давно потирают жадные лапки при взгляде на него. Какое-то оно у него особенное, высоко ценимое истинными коллекционерами всяческих древностей, известными земельными владителями и еще влиятельными древними магами. Если передать его им из рук в руки, то хитрым купцам откроется куда большее, чем предначертано судьбой. За деньги такие возможности абсолютно недоступны, сколько бы их у тебя ни было. Именно на этом их и удалось подловить, вовремя подслушав тихие разговоры с помощью тайного приема внутренней силы. Конечно, на тот метатель дикаря имелись и другие виды. Уж отец-то смог бы пристроить его куда выгоднее купцов. Однако сейчас важнее довести собственную игру до конца. Так, яд Зубура, возможно, и эффективен, но в хозяйстве найдется и более действенное средство. Подолью-ка их оба, чтобы точно с гарантией. Но сначала нужно развеять внимание возможных свидетелей диверсии, заодно изменив ощущаемый другими собственный образ. Хаем, на кого бы перевести условную видимость. Так подойдет и образ самого дикаря. Пусть все, кто вообще сможет заметить, увидят именно его, копающегося в собственных пожитках на телеге. Перевоплощение с помощью внутренней силы весьма ответственный прием. Мало ему просто научиться, нужно иметь особый талант. Только тогда сторонние наблюдатели легко обманутся, приняв одного человека за другого. Куда проще сделать так, чтобы люди просто избегали смотреть в нужную сторону. К сожалению, второй прием имеет серьезные изъяны, действуя далеко не на всех должным образом. Именно потому приходится сочетать сразу два, чтобы добиться достаточной скрытности. Утренняя суета в лагере продолжается, все смотрят в другие стороны, пора действовать. Вытекавшая из разбуженного источника сила окружила тело невидимым коконом и потекла еще дальше, постепенно накрывая обманной пеленой всю стоянку, суетящихся людей и меланхолично жующих комбикорм тягловых ящеров. Теперь нужно поспешить. Сейчас бы сюда парочку заполненных накопителей силы, но отец строго запретил брать с собой любые магические вещи, дабы научиться обходиться исключительно собственными способностями. Руки действуют сами, развязывая узел горловины бурдюка и вливая в нее содержимое двух мягких фляг. Внимание же держит фальшивый образ и технику отвлечения. Тут опасно отвлечься даже на миг, при сбое техник внимание окружающих наоборот резко привлекается. Что за? Сзади кто-то резко схватил за запястье, нужно развернуться, вырваться и отбросить компрометирующие предметы подальше. А-а-а! Вырывается непроизвольный крик, боль из рук неожиданно ударила против хода внутренней силы прямиком в открытый источник. А-а-а! Наступила темнота. Что происходит? Рядом с нами появляется сотник Лок с палицей в руке.